Глава вторая. Реал. Предыстория. Я размокал в горячей ванне, блаженно потихоньку просыпаясь. Какое изысканное удовольствие, никуда не спешить. На днях я закончил большую работу и теперь собирался пару недель как следует отдохнуть. Сквозь полудрёму из-за двери донёсся звон коммуникатора. «Японский бог, такую рань! Ещё нет и полудня». Некоторое время я лениво раздумывал, плевать ли мне на звонок или не плевать. Потом врождённое чувство долга выдернуло меня из тёплой водицы и погнало в комнату. На короткое время я даже малодушно усомнился. Может, хорош уже потакать этому своему бзику по поводу натуральности. Давно бы поставил связной имплант, как большинство нормальных людей, и не парился. Но нет, мы не ищем лёгких путей. Лужи и мокрые следы босых ног отмечали путь героя. Прихватив браслет, я вернулся в милую ванну. Со шумным бульком погрузился по самые уши и только потом нажал кнопку связи. Картинку я не включал, но голос, раздавшийся в клипсах, сразу узнал, хотя не слышал довольно давно. «Сестрёнка». Немножко про Ленку. Она младше меня на 5 лет, но вся из себя деловая колбаса и работает аж в департаменте сетевого контроля, инспектором. «Димка, здорово! Ты как?» «Я сплю». «Сдурел ты спать посреди ночи». «Какой нафиг ночи?» Я непонимающе глянул на браслет. 11:20. «Мать, ты бредишь? Какой ночи? И это, а когда спать-то как не ночью?» «Ага», — удовлетворённо произнесла сестра. «Значит, соображаешь. Ну и?» «Что ну и?» «То-то же». Охренительно содержательный разговор окончательно вывел меня из состояния полусна. «Ладно, ладно, сдаюсь. Чё?» «Ты слышал что-нибудь про Майнкрафт?» «Я не слышал». Ленка принялась рассказывать. «В последние полгода Интерпол отметил рост загадочных самоубийств, совершённых с помощью капсул виртуальной реальности. Люди погружались в мир иллюзий и не возвращались, умирая от обезвоживания и истощения. Как правило, это были одинокие молодые люди, которых некому было вовремя отключить от сети и вытащить на свет Божий. Впрочем, дело было точно не в возрасте. Такое изредка случалось и раньше. Подключение устройства VR напрямую к мозгу посредством фокусированных электромагнитных полей имеет определённые риски. Конечно, любое VR-устройство, на случай, если человек задерживается в вымышленном мире дольше нескольких часов, передаёт ему туда несколько соответствующих оповещений, а затем отправляет стандартный запрос на принудительный выход. Но если человек собрался уйти навсегда, разве его что-то остановит? Однако сейчас происходило нечто странное. Во-первых, рост числа смертей был небывалым. Во-вторых, никто из погибших не оставил предсмертных записок. Никто не пытался заранее деактивировать систему контроля времени или отключить оповещение. Вскоре выяснилось, что примерно в то же время нейрологическими отделениями клиник отмечен рост пациентов, выпавших в кому после того, как их пытались вернуть из виртуальной реальности спохватившиеся друзья и родственники. Мозг оставался замкнут на воображаемый мир, и как пробудить человека было не очень ясно. Какие-то условия врачи, конечно, предпринимали, но чужие мозги, как известно, потёмки. А экспериментировать на живых ещё людях никто не возьмётся. Возникло подозрение, что люди погибали не потому, что не хотели возвращаться, а потому, что попросту не могли. Но спецслужбы совсем уж зря свой хлеб не едят. Через непродолжительное время выяснилось, что все погибшие и пострадавшие совершали вход в игру под названием «Майнкрафт». Что это за хрень, никто толком сказать не мог. Потом догадались обратиться к учёным-историкам. Кто-то из сетевых археологов сообщил, что встречал упоминание о чём-то подобном, существовавшим ещё во времена первой сети. Расследование продолжилось, и постепенно нарисовалась картина происходящего. Года 2 назад какие-то ушлые чёрные сетевые копатели нарыли где-то в глубинах интернета действующий сервер этой ископаемой игрушки. Сложно представить, серваку 200 лет. Хозяин его давно законнектился с землёй-матушкой, а его детище всё продолжало блуждать по сети, благодаря несложному скрипту поиска бесплатных хостингов и создания зеркал. Копатели без проблем взломали смешную древнюю защиту и некоторое время просто беспечно развлекались. Игра оказалась примитивной симуляцией некоего открытого мира, предназначенного для освоения игроками, предтечей множества современных VR-проектов, вроде цивилизации, колонизации Марса или космопиратов. Вскоре на копателя вышел неизвестный покупатель и выкупил у них полный доступ к серверу за пару икоинов. Новый администратор неплохо поработал над усовершенствованием всей софтины. Он обеспечил совместимость с современной системой адресации, перевел сервер в распределенный режим, при котором программа не локализуется в какой-то одной физической машине, а путешествует по сети подобно червю, используя параллельно сотни сетевых дисков, случайно подвернувшиеся вычислительные мощности и халявные прелести общедоступных грид-систем. Еще он прикрутил к игрухе современную защиту и доработал клиентскую часть так, что теперь подключиться к серверу можно было только посредством нейроинтерфейса. А с полгода назад он начал распространять по сети учетные данные для входа в игру с уже известными последствиями. Мотивы его неизвестны. Даже не ясно, является ли невозможность выхода результатом сознательных действий или просто неучтенной программной ошибкой. Поскольку эта древняя игрушка не является малвером, полностью изъять ее из сети пока не представляется возможным. Это будет нарушением Конвенции ООН о свободе информации. Взломать не удается, поскольку, как только спецслужбы пытаются влезть в соединение, сервер тут же ликвидирует скомпрометированное зеркало. А сколько у него дублирующих тел, одному сетевому богу известно. Короче, все заехало в тупик. Найти хозяина нереально, заблокировать игру невозможно, а люди продолжают гибнуть. «Ленка!» – встрял я в этот айтишный триллер. «Столько умных слов, чуть мозг не поломался. Я-то чем могу помочь?» «Ну так это, давай мы тебя туда в игру запулим». Я от неожиданности чуть не утонул. «Вот так это! Родная сестра готова запихнуть кровиночку в виртуальную безвыходную фигню, чтобы он там иссох и помер?» «Но вообще-то можно ведь все сделать по уму. Обеспечить внутривенное питание, присмотр и всё такое». «Сдается мне, что ты так и издеваешься». «Ну, издеваюсь». Ленка вздохнула. «Никакой радости с тобой, ей-богу. Ладно, слушай. Единственное, что пока приходит нам в голову, выйти на админа изнутри. Войти в игру, освоиться там, завести с хозяином какие-то отношения. Если получится, втереться в доверие. Дальше по ситуации. Либо выяснить способ выхода и помочь выбраться максимальному количеству застрявших там людей, либо найти зацепки для поиска его в реале. В общем, разобраться, что к чему. А чтобы не рисковать, мы отправим туда не тебя, а твою матрицу». «О нет, мой отпуск». Я представил себе процедуру матрицирования, десятки часов с электродами на башке, и во мне начало расти непреодолимое желание заранее убиться. «Ну, Дим». «Лен, ну почему я? У вас в конторе что, людей не хватает?» «Хорошие аналитики всегда на вес золота. И, естественно, все перегружены сверх меры. А ты – отличный аналитик. И потом, там уже вторую неделю моя матрица сидит». Конечно, это был запрещенный прием. Сестренка знала, что я и так не смогу ей отказать. А уже теперь...